Глава 167. Пришельцы. Часть 2. Мир, в котором вы живете, это просто игра. Я всего лишь игрок. К своему шоку Электролюкс понял, что с его рта вылетела какая-то несвязная речь. Он не хотел отказываться от попыток, но понял, что каждый раз, когда он хотел раскрыть какую-либо информацию о реальном мире, система меняла его слова. Киберлос покачал головой. Он несет ту же чушь, что и во время сеанса гипноза. Электролюкс был потрясен, узнав, что НИП смог определить уникальность игрока. Должно быть, разработчики прописали программу таким образом, чтобы сделать персонажа более реалистичным. Все тут действительно кажется реальным. Электролюкс был в шоке. У него даже появилось ощущение, что НИП был настоящим человеком. Галактика такая реалистичная игра. Он наконец понял задумку разработчиков Галактики 1.0. Они хотели позволить игрокам стать первооткрывателями, стать первыми людьми, которые испытают другой реалистичный мир. Поэтому они не позволяли игрокам раскрывать правду о реальном мире, чтобы не испортить реалистичность самой игры. Ему сразу же вспомнилась старая онлайн-игра. Там также были два лагеря игроков, и игрокам из разных лагерей было запрещено общаться. Кажется, игра называлась «Мир зверя». «Скорее всего, так и есть!» – воскликнул Электролюкс. Даже зная, что реакции НИП на игроков поддельны и были смоделированы, он все равно был очень впечатлен. Помимо своих обязанностей профессионального игрока, Электролюкс проявил большой интерес к галактике. Он даже предвидел, что будет дальше. Будет все больше и больше игроков. Интересно, как будут реагировать на это НИП? Охранники вернули Электролюкса обратно в камеру, а Киберлос остался в лаборатории и собрал следы крови на операционном столе. Результаты теста так сильно отличались от обычных людей, что это вызвало у него любопытство. Допустим, это является проявлением инопланетной расы. Но почему оно происходит здесь? И почему оно так массово распространилось? Большое количество инопланетян появилось из ниоткуда, и в базе данных нет записей. Если только это не является зарождением новых цивилизаций. Может ли быть, что это проекция другого разумного вида? Киберлос включил свой компьютер и открыл секретный файл. Для разблокировки файла он использовал отпечаток пальца, радужку оболочки глаза и пароль, который менялся ежедневно. Всемирный договор – 7-е пересмотренное издание. Аквамарин вступил в контакт с цивилизацией Кидалас и приобрел больше знаний. У организации Гермина также была копия этого договора. В договоре было указано, что проекция цивилизации высокого уровня иногда может вмешиваться цивилизация низкого уровня. Особые характеристики бессмертия были похожи на описание метода проекции в договоре. Если это правда, то это может быть вторжением продвинутой цивилизации. Хотя нет, вторжение подобным образом было бы довольно хлопотно, особенно учитывая разницу в развитии между ними. Логичным объяснением было бы то, что Кумарин стал испытательным полигоном для определенной цивилизации. Киберлос совсем не злился. На самом деле он был очень взволнован неожиданным явлением. Если количество инопланетян продолжит расти, Аквамарин претерпит радикальные изменения с их характеристикой возрождения. Инопланетянам можно промыть мозги, и они очень зависимы. Но когда их спрашивают об их месте происхождения, они говорят глупости. Возможно, это их защитная реакция. Определенно стоит провести больше тестов. Происхождение этого инопланетного явления было неизвестным, и было невозможно определить, заразно оно или нет. Результаты теста были нормальными. Это могла быть уникальная способность, болезнь или генетическая мутация. Интересно то, что никаких ненормальных привычек у них не наблюдалось. Время от времени их исчезновение могло быть связано с их сном. У пришельцев были разные способности. И хотя их сила была на данный момент слабой, у них, похоже, был потенциал по каким-то неизвестным причинам. Является ли появление пришельцев долгосрочным или краткосрочным? Будет ли их число постоянно увеличиваться? Есть ли вероятность заражения инопланетянами зверей? Похоже, в долгосрочной перспективе это явление может стать угрозой для нас, и необходимо принять превентивные меры как можно раньше. Записав свое заключение, Киберлос передал отчет боссу. Мировоззрение его босса также было слегка затронуто, но, к счастью, он был полон решимости. Из-за огромного разнообразия эсперов вокруг, даже обычный человек был очень устойчивым. Поэтому они привыкли ко всевозможным странным явлениям. 16 заметят пришельцев рано или поздно. С этим явлением тот факт, что они являются нашими врагами, уже не так важен. Они обязательно свяжутся с межзвездной цивилизацией, чтобы выяснить причины этого происшествия. И у них не будет времени развязывать войну. Значит, у нас есть еще время. Боссу было очень любопытно узнать происхождение инопланетян, но он не мог связаться с межзвездной цивилизацией. К тому же он заметил одну важную вещь. Этим пришельцам можно было промыть мозги, и они были очень послушны. Таким образом, он пришел к естественному заключению. Они натуральное, пушечное мясо. Континент Андрея был территорией организации Гермина, и лидер приказал людям вернуть подопытных для промывки мозгов. Были также пришельцы, появляющиеся на других трех континентах. Жаль, что их базы там были уничтожены, и они никак не могли захватить пришельцев в тех местах. Лидер только сейчас понял, что они потеряли огромную возможность из-за Зера. Он был так зол, что у него заболели зубы, и он даже хотел использовать Сына Судьбы, чтобы найти местоположение Зера. Но он еще не настолько отчаялся, чтобы так рисковать. «Я не знаю, как межзвездная цивилизация смотрит на это явление. Это явление редкое или частое?» На западном континенте было 4 новых деревни новичков, и открытая бета-версия была запущена более 20 дней назад. Средний уровень игроков также достиг 10 уровня, поэтому Хан Сяо был готов включить технику тренировки энергии в список навыков. Он выставил цену за нее 10 тысяч опыта и 3 тысячи долларов. Некоторые игроки могли себе это позволить. Самолет приземлился на главной базе Фабиана на западном континенте. И поскольку климат на западном континенте был очень холодным, Хан Сяо почувствовал себя некомфортно, когда впервые вдохнул воздух. За эти несколько дней он создал части брони питона, используя наносинтетическое волокно PE0. Готовые части были похожи на толстые черные тросы, а внешний слой был похож на мышцы. Хан Сяо примерил броню один раз. Она оказалась очень легкой. Он обнаружил, что его физические характеристики улучшились броней. При нанесении удара волокна растягивались и скручивались в направлении удара, увеличивая силу атаки. Это было похоже на получение нового набора мышц и сухожилий, но они были более гибкими, и пользователь мог делать все, что хотел. На этапе отладки необходимо было определить потерю мощности с другими материалами. Хан Сяо потратил немало опыта, используя продвинутое материаловедение с другими знаниями, чтобы получить определенные материалы. Система питания была самой важной частью каркаса меха. Мини-реактор костер был еще одним компонентом, которого ему не хватало. Продавец находился на западном континенте. Это была еще одна из причин, почему Хан Сяо решил приехать сюда. Мех был быстрым способом улучшить боевую мощь, и если он сможет создать легкий мех-питон, его сила взлетит вверх. Для начала отправлюсь-ка я по деревням новичков и соберу немного опыта. Хан Сяо отметил местоположение на карте и вручил его водителю. В этот момент его мобильный телефон завибрировал. Он открыл его и увидел сообщение от общества Пакта Крови. «Черный призрак, это миссия от темной сети. Вам поручено проникнуть в резиденцию нескольких чиновников Мейпла и оставить там кое-какие документы. Наш агент встретит вас на западном континенте и даст вам необходимые документы, включая конкретную информацию о местонахождении и другую нужную информацию на чиновников Мейпла». Хан Сяо приподнял бровь и сразу же позвонил Беннету. «Эй, что ты задумал?» Было полезно знать кого-то из верхушки, так как одним телефонным звонком он мог достать нужную информацию. «Мейпл не хочет оказывать помощь, потому что несколько чиновников мешаются. Ты сам знаешь ситуацию в Мейпле. Мы собираемся протянуть руки к сокровищнице этих чиновников, поэтому они яростно выступают против нас». «Какую помощь?» – спросил удивленно Хан Сяо. «Я еще не говорил тебе, но организация Темной Сети планирует крупномасштабный проект. Святилище. Первоначально планировалось начать проект через год. Но поскольку война вот-вот начнется, нам приходится торопиться. И мы попросили помощи всех стран. Остальные вроде согласились. Только Мейпл отказал». Глаза Хан Сяо загорелись. Проект Святилища начался рано. Имея хорошие отношения с Темной Сетью, он был уверен, что примет участие в плане. И задал очевидный вопрос. «Каков ваш план? Вам нужна моя помощь?»